Примечание главе 23. Колоннада Лувра. Восточный фасад Луврского дворца, своего рода парадный вход внутрь этого комплекса зданий, возведена около 1670 года архитектором Клодом Перро, годы жизни 1613-1688. Площадь Лувра. Небольшое пространство перед колоннадой Лувра на правом берегу Сены примыкает к одноименной набережной, начала образовываться только в 1784 году, когда сносились стоявшие на ее месте особняки королевской аристократии. В 1795 году не была вполне закончена. Улица Пули находилась около современной площади Лувра, одна из старейших в городе, известна с XIII века под именем улицы Ришара де Пули, ткача, по-видимому, вжившего на ней. С XIV века называлась улицей добрых ребят и под этим именем фигурирует в нескольких романах Дюма. При перестройке Парижа в середине XIX века была поглощена улицей Сент-Оноре. Улица Рвов Сен-Жермен-Лос-Сируа отходит от площади Лувра к северу. Название получило от укрепленного лагеря, устроенного здесь во времена набега на Париж в конце IX века скандинавских морских разбойников, норманов или викингов. Улица священников церкви Сен-Жермен-Лос-Сируа. В тексте «Улица священников» отходит от площади Лувра в восточном направлении вдоль южной стороны церковного здания. Церковь Сен-Жермен-Лос-Сируа в русской литературе иногда Германа Осерского, одна из старейших в Париже, построена в XIII-XV веках, придворный храм французских королей. С его колокольни в 1572 году был дан сигнал к резне гугенотов Варфоломеевской ночи. Конец примечаний главе 23.